Глава 19. О визите первого командира. Настал день званого ужина. Вечером мы ждали первого командира и других легионеров с женами. Как объяснил бес, подобные мероприятия – традиция. Званый ужин обязательно проводят через неделю после свадьбы в доме молодоженов. За прошедшие дни мы достигли с мужем шаткого взаимопонимания. Каждый вечер он приходил ко мне, и мы по сотни раз повторяли, что я должна делать, как вести себя. Снова и снова я тренировалась быть идеальной женой. Под конец у меня начало получаться сдерживать свои порывы, но я все равно сомневалась в успехе. Вот только ужин, увы, невозможно отложить. Мы с бесом по-прежнему находились по разные стороны баррикад, но между нами установился хрупкий мир. Как выяснилось, борьба за выживание сближает даже врагов. По крайней мере, пока у нас одна цель, но мы все еще не доверяли друг другу. Бес разрешил мне выйти из спальни лишь накануне приема, буквально за час до приезда гостей. По столь важному случаю меня принарядили. Платье оттенка молодой листвы удивительно гармонировало с цветом моих глаз. Вырез подчеркивал округлую грудь, а пышная юбка визуально делала талию еще тоньше. Мои кудри Лизерли собрала в сложную прическу с множеством плетений, оголив шею по последней моде. Она подвела мне глаза углем, а губы смазала специальным жиром, чтобы они блестели. Бес явился за мной под конец сборов. Лизерли как раз поправляла локоны в прическе. Последний штрих. Я обернулась на скрип двери и в тот же миг задохнулась от обрушившихся на меня чужих эмоций. Подо мной словно разверзлась огненная бездна, и пламя охватило меня целиком. Я дрожала и томилась от желания, отчаянно мечтая о прикосновении беса. Пусть дотронется до меня хотя бы вскользь. Еще секунда, и начну его умолять. Я знала, что это не мои чувства. Научилась отличать свое от чужого за эти дни. И от этого хотелось кричать. Воздействие беса на меня, пусть даже неосознанное, разрушало меня изнутри. Это тоже своего рода насилие над моей волей. Так нельзя. Прекрати немедленно, — потребовала я, тряхнув головой. Это немного разогнало морок. Ничего не могу с собой поделать, — развел руками бес. Ты великолепна в этом наряде. Его жадный взгляд пробежал по моему телу и задержался в районе выреза. Я тут же прикрыла его руками. Очень непросто общаться с мужчиной, когда тебе известны все его низменные чувства и грязные мысли насчет тебя. Будь добр, смотри на что-нибудь другое. Бес нехотя отвел глаза. Не могу сказать, что это изменило ситуацию в лучшую сторону. Он все еще думал обо мне. Я это отчетливо ощущала. Лис, ничего не поняв из нашего разговора, поспешила уйти. Она не встревала в наши перепалки, но бес доверял сестре. Он допускал ко мне лишь ее, держа слуг на расстоянии. Напрямую он не говорил Лиз, что любовный напиток не подействовал. Но она наверняка заметила, я веду себя не так, как другие жены. «Пора». Муж кивнул на дверь. Я нервно сглотнула. Казалось, я только и мечтаю, что покинуть надоевшую спальню. Но вот время пришло, и я засомневалась. Хочу ли отсюда выйти? Вечер обещал быть напряженным и даже опасным. На меня будет направлено пристальное внимание. Вдруг не справлюсь. Бес придержал дверь, галантно пропуская меня вперед. Сердце бешено колотилось, когда я переступала порог. «Не забывай о своей роли», — повторил муж, наверное, уже в сотый раз. Он волновался не меньше меня. «Не переживай, я себя не выдам. В конце концов, речь и о моей жизни. Я еще слишком молода, чтобы покинуть этот мир». «Я рад, что хоть в этом мы единодушны. Я тоже считаю, что тебе рано умирать». Я вздрогнула. «Что за намеки?» «Не ты ли недавно пытался меня убить?» Прищурилась я. «Это было ошибкой. Я чуть не споткнулась от неожиданности. Показалось, или бес признал, что был неправ. Ему осталось только извиниться. Наверное, он будет первым в мире легионером, кто это сделает. Но это, конечно, было бы чересчур хорошо. Никаких извинений я не дождалась. Неловкая пауза затянулась, Чтобы себя занять, я крутила головой, рассматривая коридор. Все-таки я видела его в первый раз. В прошлый я была ослеплена фатой. На стенах висели портреты, но не легионеров, а жителей долины. Видимо, остались от бывших хозяев. Захват долины не был мирным. Многие погибли, пытаясь сдержать натиск врага. Позже их собственность досталась завоевателям. Некогда здесь жила одна из самых уважаемых и обеспеченных семей долины. Я узнала их на портретах. А теперь это дом беса. Я старалась не думать, что стало с предыдущими хозяевами. Война, к сожалению, никого не щадит. Мы спустились вниз как раз к приезду первых гостей. Бес лично встречал каждого. Общались в основном мужчины. Женщины, включая меня, следовали за своими мужьями подобно теням. Как велел бес, я не открывала рта, если ко мне не обращались. К счастью, желающих поговорить со мной не было, и я спокойно следила за женами других легионеров. Мне это было необходимо, чтобы скопировать их поведение. Интересно, что женщины не говорили даже между собой. Неужели им нечего обсудить? Они как будто не замечали никого вокруг, кроме своих мужей. Вряд ли у меня получится изобразить такую собачью преданность. Я уже выбивалась из общей картины, просто крутя головой. Но мне везло. Никому, по большему счету, не было до меня дела. Легионеры привыкли к покорности женщин. Они даже в мыслях не допускали, что может быть иначе. Я видела. Бес спокойно расслаблен. А значит, все идет как надо. Но вдруг что-то неуловимо изменилось. Плечи мужа напряглись. Он весь как-то вытянулся и подобрался, словно солдат перед военачальником. Именно в эту минуту лакей доложил о приезде первого командира. «Стой здесь», — коротко приказал бес. «Будучи идеальной женой, я не могла ослушаться. К тому же это было мне на руку. Бес пытался оградить меня от личного знакомства с первым командиром. Насколько я поняла, он — главная угроза. Я наблюдала за мужчинами со стороны. Первый командир, вопреки моим ожиданиям, оказался не так уж стар. Ему было лет 40, не больше. Только увидев его, я сообразила, что не встречала легионеров старше 50 лет. Похоже, у них просто не существует стариков. Если подумать, это естественно. Главное в жизни легионеров — война. Они сражаются до тех пор, пока не погибнут на поле битвы. Они не из тех, кто мирно умирают в своих кроватях. Подобная смерть для воина — позор. Я снова заволновалась о своем будущем. Желательно избавиться от связи до того, как легионеры отправятся покорять новые территории. Я не слышала, о чем говорят мужчины. Да и мне было все равно. Пока они стояли поудаль от меня, я чувствовала себя в относительной безопасности. Но вот первый командир повернулся в мою сторону. Он пожелал лично познакомиться со мной. Бес предупреждал, что такое возможно. Именно к этому моменту мы так тщательно готовились. Мужчины направились ко мне. Бес смотрел напряженно. Первый командир — изучающий. Я же изо всех сил старалась сохранять на лице маску вежливого равнодушия. Первый командир не произвел на меня впечатления. Он был ниже беса ростом, но шире в плечах. Резкий в движениях, со злыми маленькими глазками. Он мне сразу не понравился. «Моя жена». «Евангелла», — представил меня бес. «Надо же, он запомнил мое имя. Мне пришлось постараться, чтобы скрыть удивление. Никаких лишних эмоций, только слепое обожание». «Звучное имя», — кивнул первый командир. «И женщина красивая. Тебе повезло». Я молчала. Мужчины по-прежнему общались между собой, обсуждая мою персону так, словно меня здесь нет. Это было неприятно, но я помнила о первом правиле — не говорить, если к тебе не обращаются. «Довольна ли ты мужем, Евангелла?» На этот раз первый командир заговорил лично со мной. «Он замечательный, мне очень повезло». Я улыбнулась. «Рад это слышать», — кивнул он и вдруг заявил. «Надеюсь, вскоре ты пополнишь наши ряды здоровыми сыновьями». Я невольно поморщилась при этих словах. Они означали, что придется снова разделить ложе с бесом. Подобная перспектива ввергала меня в ужас. На миг я потеряла контроль над собой. и моя истинная натура проступила из-под маски идеальной жены. В ту же секунду я ощутила щипок чуть повыше локтя и вздрогнула. Это было странно. Рядом со мной никто не стоял. Кто же в таком случае меня ущипнул? «Бес», — сообразила я. Он ущипнул себя, а боль передалась мне. Так он приводил меня в чувство. Это сработало. Я поняла, что выдаю себя. Буквально балансирую на грани. Еще немного — и провал. Жду не дождусь, когда это произойдет. Выдавила я из себя, снова растягивая губы в улыбке. Первый командир кивнул, как ни в чем не бывало. Не знаю, удалось ли его провести. Он показался мне внимательным и подозрительным. К счастью, задав еще пару незначительных вопросов, он отошел от меня. После общения с первым командиром я была выжата как лимон. Это был не просто разговор. Меня тщательно изучали. Неужели подобным образом обходится с каждой женой легионера? Вряд ли. Это только мне так повезло. И причина в том, кто мой муж. Второй командир. Всего одна ступень отделяет беса от первого места. Насколько я успела узнать мужа, он не из тех, кто довольствуется вторыми ролями. Значит, между мужчинами есть соперничество. А я попала под горячую руку. Наконец, гости собрались и всех пригласили за стол. Я, как положено жене, сидела рядом с бесом. Увы, это означало, что первый командир тоже находился поблизости. Кстати, он был без жены. Насколько я поняла по обрывкам фраз, та на сносях и вот-вот должна родить. Естественно, сына. Другой вариант даже не рассматривался. Слуги принесли еду, но легионеры не торопились приступать к трапезе. Сперва жены проверяли пищу на отраву. Роль дегустатора первого командира в отсутствии супруги выполняла Лизерли. Передо мной поставили тарелку беса. Я взяла вилку и поймала на себе напряженный взгляд мужа. Кажется, он нервничает. Еще бы. Если еда отравлена, он умрет вместе со мной. К его огорчению, он не мог попросить заменить дегустатора без объяснения причины. Жене позволялось не пробовать еду мужа только в одном случае — во время беременности. Но мы провели вместе всего неделю. Срок слишком мал. К тому же, стоит мне заявить о беременности, как меня тут же отправят к лекарям, и там вскроется обман. Не буду врать. Мне было приятно видеть мучения беса. Попробовав немного рагу, я еле удержалась от того, чтобы захрипеть и закатить глаза, изображая отравление. Это было бы забавно. Я бы даже не отказалась от легкого яда, например, вызывающего несварение, лишь бы бес тоже пострадал. Но еда была чистой, и тарелка перекочевала к мужу. Вечер шел своим чередом. Мужчины ели и общались. Женщины тоже ели, но помалкивали. Снова заскучав, я изучала людей за столом. И вдруг наткнулась на знакомое лицо. Меня аж затрясло. Не знаю, как я не уронила столовые приборы на пол и вообще осталась в сознании, а не грохнулась в обморок. Морейла выглядела иначе. Не так, как в нашу первую встречу. И все же это была она. Ведьма-хранительница сидела за тем же столом, что и я, в моем доме. Я узнала ее по глазам. Однажды увидев, их нельзя было ни с чем спутать. Глубокое темное небо с россыпью звезд. Лишь чудом я усидела на месте. Не знаю, чего мне хотелось больше, убежать прочь от ведьмы или подойти к ней. Но что она здесь делает? Неужели пришла по мою душу? Настало время расплаты? В таком случае ей придется иметь дело с недовольным клиентом. Мне есть на что пожаловаться.